111. Созидательный модуль правительства. Созидательный модуль правительства и созидательный модуль предприятия, являясь главными родоначальными созидательными модулями, связаны между собой и взаимно дополняют друг друга. Как мы уже отмечали, если обратиться к старой системе понятий, эти два родоначальных модуля образуют созидательного собственника. А если говорить в системе новых понятий, то созидательный модуль предприятия является одним из основных условий, которые входят в масштаб созидательного модуля правительства. Так что их совокупность можно рассматривать как некоторый единый родоначальный созидательный модуль, который все общество ориентирует на идеал и в свою очередь поддерживается теми идеалами, которые выработало данное общество, до которых сумело дорасти в своем историческом развитии, понимание которых достигло. Поддержание понимания идеалов на должной высоте, их изучение и совершенствование, развитие себя в соответствии с идеалами – это и есть труд души каждого и труд народной души. Слова поэта «не позволяя душе лениться» как раз об этом виде труда, в результате которого совершенствуются как идеал, так и человек. Работа души на поддержание идеала, на соответствие идеалу так важна, что любой сбой в ней приводит к очень плохим последствиям. Мы довольно часто произносим почти как синонимы «идеальный», «красивый». Это не случайное совпадение слов. Достоевскому принадлежит выражение «красота спасет мир». Но как красота это может сделать, великий писатель не пояснил. Ведь красота в нашем понимании что-то хрупкое, нежное, а зло такое нахрапистое и грубое. Как же с ним нежная красота может справиться, чтобы мир спасти? Ответ на этот вопрос облегчается, если понять, что такое красота. Красота – это, оказывается, сверкание истины. То есть фактически мир-то спасет не красота как таковая, а истина, стоящая за ней. Красота – это только ореол истины, ее сияние. Вот почему настоящие мастера своего дела говорят, что правильная вещь всегда красива. Авиаконструкторы убеждены, что способны к полету только красивые самолеты. Истина, правда, делает вещи и мысли по-настоящему совершенными и красивыми. Истина – это точное и совершенное знание в высшем своем проявлении. Истина – это житель тонкого мира, точно указывающий направление на идеал. Истина будет спасать мир. Организовывая совершенные действия, истину стяжают мудрецы. Но тогда вопрос, а что есть мудрость? Есть и здесь определение. Мудрость – это ум, настоянный на совести. Вот и получается, что спасение мира – это вопрос, впрямую зависящий от состояния ума и человеческой совести. Теперь становится гораздо более понятным, почему Гитлер заявлял: «Я избавлю мир от такой химеры, которую простодушные люди называют совестью». Стоит только из общественного сознания вытравить совесть, и даже самый мощный ум не сможет стать мудрым. Вот, оказывается, почему с таким упорством насаждается разврат, насилие, алкоголь и наркотики. Это в упор убивается и совесть, и ум. Общество при этом лишается своих мудрецов и лишается способности ценить, понимать и совесть, и мудрость. А значит, такое общество перестает понимать, что такое истина, красота, и не может защитить ни себя, ни свои идеалы. Оно их перестает видеть, перестает замечать, и в таком состоянии общество готово бежать за тем, кто громче всех кричит. Громкость крика сейчас обеспечивает телевидение и остальная пресса, газеты, журналы, книги, а это вещи покупаемые, зависящие от денег, от того, кто платит. Третий лишний, отнятые у нас деньги используют против нас, в том числе и через покупку прессы, с тем, чтобы процессы оглупления народа, нас с вами и наших детей, поставить на эффективную, буквально промышленную, технологически и научно выверенную основу. Вот почему защита результатов труда от третьего лишнего – это необходимый шаг к совести, мудрости общества и одновременно гражданский долг каждого. Защиту обеспечивают созидательные модули. А потому вернемся к строительству созидательного модуля правительства. Первое. Следуя уже известному порядку построения модуля, находим общественно необходимое действие, лежащее в основании модуля правительства. В чем может состоять общественно необходимое действие правительства? Мы еще помним те времена, когда наше правительство отчитывалось о своей работе, докладывая о добытых тоннах, произведенных метрах самого разного вида – погонных, квадратных, кубических, о киловатт-часах, о нефти, угле, газе, лесе, введенных в строй объектах и о многом-многом другом, выражаемом в рублях, штуках и так далее. Слов нет, это очень интересные данные, имеющие самостоятельную ценность. Но лес валят лесорубы, нефть добывают нефтяники, сталь варят сталевары, шахтеры добывают уголь, колхозники выращивают хлеб и так далее. Правительство-то здесь при чем? Кто-то скажет про координирующую роль. Можно с этим в какой-то мере и согласиться, да. Но только ведь координирующую роль по поручению правительства может выполнять любая специально для этого созданная организация. Например, тот же Госплан, Министерство и так далее. Они будут в этом случае отвечать за результат, в чем бы он ни выражался. К тому же координировать можно ведь и развал, умело запустив соответствующие процессы. Логику действий правительства определяет то, чем наполнена его координирующая роль. Печальная история нашей страны за последние 40 лет тому самый наглядный пример. То есть координирующая роль входит в круг обязанностей правительства, но это не главная функция, которая бы полностью определяла всю логику действий правительства. И она, координирующая роль, к тому же может быть передана, делегирована кому-то другому. Да и сама логика координации и отчета требует осмысления и оценки. Почему, например, считается, что увеличение добычи чего-то обязательно хорошо? А может быть, эту добычу можно сократить за счет лучшего использования имеющегося, внедрив какое-то изобретение, например. Так что все эти ранее применявшиеся метры и тонны как критерии для оценки деятельности правительства очень спорны. А вот если в государстве такое, что правительство никому поручить не может, и за что оно должно нести личную, персональную, ни с кем не делимую ответственность? Да, есть. Правительство должно заниматься самыми высшими в государстве ценностями. А что для каждого самое ценное? Какую ценность человек ни на что не променяет? Такая ценность есть. Она для всех едина и споров не вызывает. Высшая ценность – сама жизнь. Каждый желает, чтобы этой ценности было как можно больше. Каждый желает себе и другим долгую и здоровую жизнь. Во всех поздравлениях, с которыми люди обращаются друг к другу, в разных вариантах есть слова «желаем счастья и долгих лет жизни». О жизни и здоровье поется в песнях «Я люблю тебя, жизнь» или «Было бы здоровье, остальное будет». Вот этой первоочередной высшей необходимой всем ценностью правительство и должно заниматься. Всяческая забота о жизни своего народа – это и есть общественно необходимое действие правительства. То, что лежит в основании его созидательного модуля. К счастью для нас, это, казалось бы, расплывчатое требование может быть выражено в совершенно точных понятиях и может быть измерено в точных цифрах. Обобщая, можно сказать, что общественно необходимое действие правительства состоит в том, что оно должно всячески улучшать динамику показателей. Средней продолжительности жизни, уровня смертности и ее причин, уровня рождаемости, качества населения, уровня преступности, экологической ситуации. Не будем здесь касаться, как, но все эти показатели сейчас точно вычисляются, учитываются, и все они быстро реагируют на ухудшение или улучшение общей ситуации в стране. Например, в 1991 году замминистра здравоохранения Украины показал, что за 1990 и 1991 года средняя продолжительность жизни на Украине упала на 5,4 года. Данными по ухудшению остальных показателей пресса буквально нашпигована, и нет особой нужды здесь длинно доказывать, что и остальные выше приведенные показатели также быстро реагируют на ухудшение общей ситуации. Соответственно, правительство за динамику выше приведенных показателей и должно отвечать лично, персонально, без каких-либо перекладываний ответственности. Это положение должно быть записано во все правовые акты государства и в первую очередь в Конституцию. В самом деле, если бы правительство отвечало за эти показатели, то разве стало бы оно помогать выкачивать деньги из населения, например, спаивая его? Ведь широко известен факт, что 90% всех преступлений так или иначе провоцируются выпивкой, совершаются по пьяни, как иногда говорят сейчас сами пострадавшие. Известно, что когда царь Николай II вынужден был под давлением народа разрешить местным органам самоуправления по желанию людей прекращать продажу алкогольных изделий, то народ России сразу же этим правом воспользовался. И в России в 1914 году установился добровольно принятый народом так называемый «сухой закон». Одним из первых следствий его действия было, например, такое. В ту пору в Петрограде было три тюрьмы, две из них пришлось закрыть. Так резко и так сразу упала преступность. Английские ученые тут же исследовали этот феномен и установили, что при введении сухого закона в Англии преступность упала бы в 10 раз. Прекрати спаивать население, дай возможность народу самому настроиться на трезвый образ жизни, а преступность, один из параметров ответственности правительства, сразу же упадет в 10 раз. В 10 раз. Если бы правительство на самом деле отвечало за динамику преступности как главного показателя, разве бы оно прошло мимо возможности установления сухого закона и связанной с ним возможности улучшить динамику показателя по преступности? А возьмите такой момент. Динамику средней продолжительности жизни. Ведь он же буквально взывает к действию. Широко известно, что алкоголики живут в среднем на 15-20 лет меньше. Мимо такого мощного резерва повышения средней продолжительности жизни разве можно пройти? К тому же настрой государства на трезвую жизнь принципиально меняет дела в экономике. Известно, что 1 рубль, вырученный на продаже населению алкоголя, дает 6 рублей убытка. В США зависимость примерно такая же. Там считают, что на 1 доллар, полученный от продажи спиртного, получается 7 долларов убытков. Разве можно отказаться от такого простого способа улучшения дел в экономике? С прекращением спаивания населения резко сократится и рождение дебилов, олигофренов, типичных результатов пьяного зачатия. Отвечай бы правительство за динамику качества населения, разве бы оно прошло мимо такой простой возможности улучшить этот показатель? Всего-то и нужно для этого позволить народу жить здоровой и трезвой жизнью. Очевидные проблемы не решаются десятилетиями. А если бы правительство отвечало за перечисленные выше показатели, в частности за динамику экологической ситуации, особенно если учесть, что, например, усилия всех врачей и всей официальной медицины определяют здоровье человека лишь на 8%. Всего лишь 8%. Остальное определяют другие факторы, в том числе экологические. Экология, экологическая ситуация – это ведь не только травка и птички, значение которых многие уже совершенно не понимают и с легкостью нарушают экологические требования, прикрываясь какими-то надуманными государственными интересами, в кавычках. Экология – это же наша продолжительность жизни, здоровье, качество населения, устойчивость развития общества и многое другое, включая более совершенную и менее энергоемкую и ресурсосберегающую экономику. Выполнение экологических требований – это необходимое условие, которое позволяет из всей массы возможных решений отбирать самые экономичные и комплексные. Экологические ориентиры и критерии позволяют отбирать и применять самые совершенные технологии, технические и организационные решения. Само собой, что при ухудшении динамики показателей, за которые отвечает правительство, должна следовать по закону, по Конституции, его немедленная отставка. Если бы такое положение действовало, нынешнее оккупационное правительство, оккупационный режим, не продержались бы и полугода. Их бы выдало и зарезало первое же ухудшение динамики любого из вышеперечисленных показателей.